نور كتير. рядом с Ман Гаром есть Моргар, и здесь проходят лилы, когда либо Кришна, либо Радарани прерывают Ман, когда они соединяются друг с другом. И здесь много разных лил. Одна из них такая, что однажды Радарани обиделась на Кришну, и Кришна поднялся сюда. Он сидел здесь и грустил. Радарани сидела там и грустила там. И она подумала, дай-ка я его развеселю. И она переоделась в мужскую одежду. Спустилась оттуда, пришла сюда. Кришна говорит, ты кто такой? Он пришла. Она говорит, я Кришна. Кришна? Я Кришна? Нет, я Кришна. Ну, Прасад или Прасад? Прасад. Бхагаван кя Прасад? Бхагаван ко бхи кушу лагая хай, то пир апко дия. Там, аромат. Ачха лага Индия? Ачха лага, ачха лага. अच्छा लगा सबसे सबसे देवाली के लिए हे विहार कृष्ण सीधे मृदा रानी перед ним в одежде कृष्ण क्या कृष्ण मृदा रानी говорит, я कृष्ण ну я кришна это я кришна вот я кришна вот если ты кришна где твоя радха рани разве кришна бывает без рани кришна говорит, сейчас позову. Кричит, рада, рада, рада, никого нет. Ну, как я же говорю, я Кришна. Если ты Кришна, то где твоя рада? И она тогда сняла парик и сказала, вот, я рада. Так, в этот раз их ссора закончилась. В другой раз рада сидела тут. Она пришла сюда в одиночестве. Она думала о Кришне. Она думала, что Кришна лучший из танцоров на Атабар. Но иногда павлины, когда начинается сезон дождей, и когда облака приходят, павлины начинают танцевать от радости. Павлины танцуют лучше, чем Кришна. Интересно, она думала, может Кришна танцевать как павлин? И Кришна, который находился неподалеку, он понял эти его мысли. И он принял облик павлина. Пришел сюда, стал танцевать. И так он танцевал. Он думал, ах, как он танцует, ах, как он танцует. Вдруг из павлина появился Кришна. Как-то здорово танцевал. Он сразу стал воодушевленный ее похвалой. Он снова стал танцевать, как павлин. Она превратилась в павлу. И здесь они танцевали, как павлин и пава. И много лет спустя, где-то в 1800 каком-то году, здесь жил Бабаджи слепой, который хотел увидеть эту лилу. Медитировал здесь много-много лет, и он хотел увидеть эту лилу. И в какой-то момент Рада с Кришной явили ему эту лилу, он увидел их. В облике павы и павлины, как они танцевали друг вокруг друга, как павлин ухаживал за ней, как она отворачивалась от него, как она поворачивалась, а он подходил к ней спереди, и как у них была эта лила. И он был в полном экстазе. Но лила на минуту появилась перед ним в спурте и ушла сразу же. Он стал плакать и говорить, какие вы жестокие, вы только на мгновение дали мне этот образ, и он ушел. И много-много дней прошло после этого, и он все время хотел, чтобы она вернулась, но Лила не приходила, он не видел ничего, он был опять слепой и видел только материальную реальность. И в какой-то момент он перестал спать, он только сидел здесь и в полубреду повторял «Рады, рады, рады, рады, рады». Когда он забылся, Радарани пришла к нему во сне и сказала, «Я снова покажу тебе эту Лилу». Но только при одном условии. Если ты ее нарисуешь, чтобы все остальные ее видели. И стал говорить, свамини, я твой слуга, не проси от меня, невозможно, я слепой. Я никогда в жизни не рисовал, я не знаю, что такое рисовать. Я никогда в жизни не брал кисточку в руки, краски. Если ты захочешь, все может быть, по моей милости. Главное, попытайся. На следующее утро он проснулся, он пошел искать где-то, он каким-то образом, у него открылось какое-то духовное зрение, он стал собирать какие-то краски, минералы, все собрал, сел и стал думать, что делать дальше. Я не могу рисовать. И он стал молить в этот момент Раду, как я могу нарисовать это все? И опять она дернула занавес. Он опять увидел в ярких красках и цветах, как Кришна с Радхарами танцует, как павлины Павла. Он сам стал рисовать вот эту вот маленькую картину, как слепой. Вот эта маленькая. Да. Вроде говоря, по-моему, трудно сказать, где он рисовал. Ага. Okay. Кришна Рада. Let's have dasu. Навал Сахи. Навал Сахи. Навал Сахи. Ага. Обезьяна. Обезьяна показывает. Ну, он говорит, что это Лаванда Сахи. Лаванда Сахи. Ага. А, да, и после этого, да, он нарисовал эту картину. Вскоре после этого, после того, как он нарисовал эту картину, он ушел. Это была его миссия, оставить эту картину здесь. И с тех пор тут, в этом Оркутире, они поклоняются этой картине Читре, Читра Виграха, которую он нарисовал. Все?